5 мая 2028 года. Москва. Район Строгино. Вой сирен гражданской обороны застал Виктора за ранним ужином. Не придав этому особого значения, проверки систем оповещения проводились достаточно часто, и жители мегаполисов к этому уже привыкли. Виктор все же на всякий случай включил на ноутбуке новостной канал. То, что он там увидел, заставило его вскочить и броситься к окну. Где-то совсем недалеко, в небе, происходило то самое, что передавали в новостях. Из окна его квартиры, расположенной на предпоследнем этаже недавно построенной кирпично-монолитной высотки, открывался замечательный вид в сторону Москвы-реки. Чуть за Красногорском, на высоте нескольких километров, висел огромный серо-стальной цилиндр. С виду гладкий, с зализанными краями. Цилиндр медленно опускался. Никаких следов работы двигателей, шума и других внешних эффектов не наблюдалось. Вокруг цилиндра велись несколько вертолетов МЧС и пара военных Ми-28Н, увешанных ракетами и пушками по самые некуда. Где-то выше в небе таяли инверсионные следы. Видимо, там летали перехватчики. Но помешать цилиндру снижаться или как-то его остановить никто не пытался. Сам аппарат вел себя мирно. Опускался себе неспешно, нацелившись на обширное поле, где-то в треугольнике Ангелово-Красногорска-Полиха. Виктор было дернулся на улицу, сесть в машину и сгонять посмотреть на невиданное шоу. Но по трезвому размышлению решил остаться. Отсюда вид куда лучше, хоть и далековато, но есть неплохой бинокль, купленный еще отцом, большим любителем походов на природу и случайно прихваченный Виктором в новую квартиру при переезде. А шоу, между тем, продолжалось. Цилиндр завис метрах в 50 над землей. Сбегав за биноклем, Виктор приник к окну, а там было на что посмотреть. На поле кто-то был. Там стоял то ли трактор, то ли еще какая сельскохозяйственная сеялка-веялка. Виктор в этом не очень разбирался. И люди там тоже бегали. Как-то бессмысленно суетились, размахивая руками и что-то крича друг другу. Слов, естественно, слышно не было, да и выражение лиц не очень-то можно было разобрать, даже при максимальном приближении. Но что-то подсказывало Виктору, что используемая в этих выкриках лексика была далека от нормативной. Похоже, что-то сломалось, и быстро убраться из эпицентра событий ребята не могли, а бросать машину не хотели. Но ситуация разрешилась весьма неожиданным образом. Цилиндр завис точно над застрявшим сельскохозяйственным механизмом. Сеялка-веялка аккуратно приподнялась в воздух и начала вместе с цилиндром дрейфовать в сторону. В метрах 150 у кромки леса машина была столь же аккуратно опущена на землю, и цилиндр, не торопясь, отплыл обратно на середину поля. Оставшиеся на поле в одиночестве люди намек поняли правильно и с максимально возможной скоростью ломанулись прочь в сторону места приземления эвакуированного механизма. А цилиндр пошел на посадку. Его нижний торец слегка трансформировался, раздавшись вширь и образовав некое подобие единственной широкой опоры, на которую цилиндр опустился. Его верхняя часть раскрылась лепестками техногенного цветка, открыв взору Виктора. Он не знал, как это точно называется и как это назовут специалисты, но это однозначно были пушки. Но не могло это нечто с таким хищным силуэтом быть ничем иным. В небе вокруг цилиндра началась истерика. Вертолеты МЧС дернули в стороны на максимальной скорости, прижимаясь к земле и стараясь скрыться в складках местности и за немногочисленными зданиями. Ми-28Н разлетелись в разные стороны, заходя на цилиндр с противоположных направлений. Что делали перехватчики высоко в небе, видно не было. Но, думается, в стороне они тоже не остались. Пришелец же продолжал вести себя с олимпийским спокойствием. Четыре коротких ребристых ствола подчеркнуто медленно развернулись в противоположную от центра Москвы сторону, задрались в небо и замерли в неподвижности. В нижней расширенной части чужого корабля одновременно открылись четыре прямоугольных люка. Из них выдвинулись короткие аппарели, по которым выплыли четыре пары сравнительно небольших механизмов. Они быстро, но без спешки и суеты, окружили цилиндр кольцом и опустились на грунт. Из крыши каждого из механизмов выдвинулись телескопические фермы с ажурными конструкциями на концах. Такой же агрегат, но раза в два длиннее, выдвинулся из цветка на макушке цилиндра. Пространство вокруг места посадки подернулось легкой рябью, и над чужим кораблем возникла почти прозрачная полусфера, радиусом метров 70-80. Пилоты боевых вертолетов, надо отдать им должное, быстро оценили обстановку. Как только стало понятно, что стрелять в них прямо сейчас никто не собирается, они сменили курс и вместо угрожающего захода на цель заложили пологий вираж вокруг объекта. К непонятной зыбкой полусфере они старались не приближаться. А по Волоколамскому шоссе в сторону Красногорска неслись, воя сиренами и сверкая мигалками, машины милиции, скорой помощи и пожарных. Государственная иммунная система реагировала на чужеродный раздражитель в классическом стиле. Не знаешь, что делать, действуй по уставу. Москва. Подземный правительственный противоатомный бункер. Зал оперативного управления. 5 мая 2028 года. 23:00. К настоящему моменту Москва, Петербург и Новосибирск окружены по периметру цилиндрическими механизмами пришельцев. Предположительно, это универсальные орудийные установки. Аналитики считают, что они могут работать против орбитальных целей. На каждый город приходится от 6 до 10 объектов. Никакой активности с момента посадки не проявляют. Мы оцепили места приземления частями полиции и военных. Наши попытки вступления в контакт полностью игнорируются. Попытки приблизиться к объектам не удались из-за сопротивления защитного поля, прикрывающего места посадки. «Такие попытки предпринимались?» В голосе президента послышалось удивление, явно смешанное с недовольством такой опрометчивой инициативой. До прибытия полиции и военных местные жители, случайно оказавшиеся рядом, предпринимали необдуманные попытки контакта с пришельцами. К счастью, никто не пострадал. Опрос свидетелей показал, что при контакте с полем возникает быстро нарастающее сопротивление, которое уже через 10 сантиметров становится непреодолимым ни пешим человеком, ни движущимся автомобилем. «Эти идиоты пытались таранить поле?» «Ну, таранить — это слишком сильно сказано. Пытались проехать на внедорожнике. Подъехали. Остановились у границы. Тихонько уперлись в поле. Отключили антипробуксовочную систему и стали плавно давить на газ. Ничего толкового не вышло. Продвинуться не удалось. Реакции с той стороны не последовало». «Стрелять в их сторону, я надеюсь, никто не додумался?» «У нас нет. А в Ираке нашлись энтузиасты. Какая-то банда пыталась атаковать один из объектов в окрестностях Багдада. Применяли стрелковое оружие, а также станковые пулеметы и гранатометы, установленные на джипах. Поле не пробивается. Визуально слегка колеблется, принимая попадание. Никакой реакции со стороны объекта». «И долго они так упражнялись?» «Не очень. Правительство так перепугалось, что бросило туда все имевшиеся в округе войска. Банду смели за несколько минут. Сначала обработали с вертолетов, а потом раскатали танками. Их туда чуть не полк пригнали. Ну и напоследок прошли мелкой гребенкой с помощью спецназа. Сейчас все эти объекты окружены армией. Причем к объектам войска развернуты тылом, демонстративно». «Разумно. Что с орбитальной группировкой пришельцев?» «Почти все сели на планету. На орбите наши комплексы фиксируют около сотни объектов. Все наши орбитальные объекты целы. К МКС приблизилось 6 их кораблей. Окружили станцию и накрыли сферическим полем. С китайской станции Тяньгун-4 они поступили аналогично». «Куда приземлились остальные?» «Практически все их крупные корабли, классифицируемые нами как транспорты, сели в свободных от нашей инфраструктуры районах и высадили по 5-7 десятков единиц техники. Поставили защитные поля. Часть техники осталась при транспортах. Мы полагаем, для охраны. Остальные выдвинулись в районы между крупными городами. В небе появилась их авиация, но немного. Над нашей территорией засекли не больше 30 единиц. Скорости гиперзвуковые. К нашим военным объектам не приближаются. На сближение с нашими самолетами не идут. От попыток сближения с нашей стороны не уклоняются, но на актуальные попытки привлечения внимания не реагируют». «Что-то еще важное есть?» «Мелочи, но существенные. При посадках кораблей и последующем выдвижении техники чужаков было 9 случаев повреждения нашей инфраструктуры. Разрывы высоковольтных кабелей, повреждения построек и трубопроводов. Все инциденты носили явно непреднамеренный характер. Обычное дело при таком массовом перемещении тяжелой техники. Так вот, во всех случаях они сразу же устранили все повреждения. Подогнали какую-то специальную технику и все восстановили. Материалы при этом использовали свои. Есть какие-то выводы или соображения? Что им нужно у нас? Выводы сугубо предварительные. Аналитики работают. Генерал, к нам с неба свалились 800 чужих кораблей. Военных кораблей. Что заставляет сильно нервничать. Они высадили десант, что тоже не может нас радовать. Мне нужно принимать решение. Прямо сейчас. Да, они не нападают на нас, но демонстративно игнорируют наше присутствие. Это наша страна, наша планета, в конце концов. Что им здесь надо? Кто они такие? Мы их не звали. Товарищ главнокомандующий, достоверность выводов может быть невысокой. Не тяните, Иван Семенович, озвучивайте вашу версию. Не совсем мою версию, но... В общем, с высокой вероятностью они готовятся к бою. Причем к очень серьезному бою. Но не с нами. И еще важный момент. Они нас игнорируют, но при этом собираются нас защищать. Похоже, они для этого и прилетели. Вся их схема высадки, система противокосмической обороны вокруг наших городов, защитное поле вокруг орбитальных станций. Все говорит за эту версию. Кто-то должен появиться третий. И очень скоро. И он будет бомбить или обстреливать наши города и, возможно, высадит десант. Есть предположение, почему они не вступают с нами в контакт? Никаких внятных версий. Отдает полным бредом. Если только предположить, что они ограничены какими-то правилами или законами. Но это очень зыбко. Хотя похоже, что они скорее не могут с нами общаться, чем не хотят этого делать. Товарищ главнокомандующий. Доклад генерала был прерван одним из операторов. Срочная информация. Это люди. Есть видеозапись с места событий. Включайте. На большом демонстрационном экране появилась картинка с изображением одной из цилиндрических башен с пушками, нацеленными в зенит. «Это под Петербургом, в районе Красного села», — прокомментировал оператор. Сквозь легкое дрожание воздуха, обозначающее границу защитного поля, неплохо просматривалось внутреннее пространство защищенного периметра. В нижней части башни открылось отверстие, через которое ранее вышли малые механизмы, установившие защиту. Прошло 10 секунд. И по аппарели спустились двое — молодой парень и еще более молодая девушка. По оперативному залу пронесся отчетливый вздох облегчения. Люди. С людьми хоть понятно, как договариваться. Может быть. Одеты чужаки были в одинаковую форму серо-черного цвета. Именно в форму. Это не вызывало сомнений. Больше всего поражал их возраст. На вид парню можно было дать лет 16, а девушке вообще 14-15. Старательно не глядя на многочисленное оцепление, обалдело стоявшие с упавшими челюстями, они прошлись вдоль периметра защитного поля, подошли к каждому из малых механизмов. Около двух из них они задержались. Парень несколько раз ткнул пальцем в неразличимые на съемке кнопки и сенсоры. Потом парочка, не торопясь, вернулась в башню. «Меня не оставляет ощущение, что это спектакль», — произнес с усмешкой генерал. «Типа выйти из машины и задумчиво постучать по колесам». «Хорошее сравнение», — президент тоже улыбнулся. «Это действительно демонстрация для нас, чтобы понимали, с кем имеем дело. Никакой другой необходимости выходить у них не было. Наверняка весь контроль можно проводить дистанционно». «Несколько удивляет их возраст». «Ну, мы же про них ничего не знаем. На сколько лет они нас обогнали? 200?» «Специалисты, если футурологов можно считать такими, утверждают, что от 130 до 170». «Акселерация, раннее развитие, продвинутые учебные методики. Но это сейчас не важно. Нам надо как-то на все это реагировать. Мне нужны конкретные рекомендации». Генерал развернулся к главе аналитиков, полковнику Семенову. «Сергей Ильич, какова ваша оценка обстановки на данный момент?» «Весьма пессимистичная оценка, товарищ генерал. Они не могут нас защитить. Их слишком мало. Сил чужаков явно недостаточно для прикрытия планеты. Они размазали свои средства противокосмической обороны на прикрытие только самых крупных городов. И все равно их не хватило. В космосе, по крайней мере, в пределах действия наших сканеров, кораблей совсем немного. Наземные силы тоже вряд ли способны остановить массированный десант. Мы, конечно, не знаем, какими силами располагает потенциальный противник, Но оборона чужаков зияет дырами. Пояс астероидов в трех астрономических единицах от коричневого карлика LP-944-020. 20,9 световых лет от Солнца. Учебная база планетарного десанта Империи людей. Час после начала вторжения. Бардак нарастал лавинообразно. Свалившийся, как снег на голову, приказ адмирала Трия произвел на высшее руководство базы непередаваемый эффект семиведерной скипидарной клизмы с патефонными иголками. Вполне, в общем, адекватный на своем месте начальник учебной базы генерал Кентий оказался совершенно не готов к тому, чтобы в считанные часы собрать из курсантов и инструкторов некое подобие десантного полка и сходу бросить его в бой. Нет, подобная ситуация жесткого форс-мажора, который заставит личный состав базы и весь временный контингент курсантов вступить в сражение с неожиданно появившимся врагом, теоретически рассматривалась. В недрах баз данных даже существовали планы действий на этот случай. Но в них предполагалось отражение внезапной атаки учебной базы, вывалившимся из изнанки пространства кронсами. Никто даже подумать не мог о том, что вот так собрать все и всех в кучу, рвануть куда-то за два десятка световых лет и уже там организовывать оборону планеты, населенной непонятными аборигенами. В итоге, по извечной армейской традиции, жесткая накрутка хвостов быстро спустилась вниз по линии подчиненности от генерала вплоть до последнего сержанта. А поскольку к такому готов не был никто, базу охватила гремучая смесь понимания, что надо срочно куда-то бежать. С далеко не полным пониманием, а, собственно, куда именно. Лейтенант Корра искренне сочувствовала командиру базы и его офицерам, но в душе благодарила судьбу за то, что организация всего этого действа ее почти никак не затрагивает. Будучи пилотом аэрокосмического истребителя, она не входила в штатный состав базы. Их эскадрилья была временно прикомандирована к десанту для помощи в решении учебных задач. Своего рода отпуск без отрыва от службы. Кто же знал-то? В итоге Корра со стороны наблюдала за проносящимися во всех направлениях офицерами-инструкторами, хаотическими эволюциями боевой техники и бесконечными перемещениями колонн курсантов под руководством озверевших от противоречивых команд младших командиров. Погрузка на транспорт и шла полным ходом. «Любуешься мучениями десантуры?» — спросил мастер-лейтенант Крей, незаметно появившийся за спиной Корры. Корра не стала оборачиваться. Крей давно имел на нее виды и не скрывал этого. Не то чтобы он был чем-то плох, но Корре он не нравился, и она уже не раз давала ему это понять. Однако это не помогало. Но совсем ничего не ответить она все же сочла невежливым. «Ничуть. Парням не повезло. Всяко бывает. Но в этот раз они уж очень качественно вляпались». «Не только они. Мы в похожем положении. Разве что не носимся, как в попу ужаленные. Ты в курсе, что мы летим вместе с ними?» «Конечно. Из этого тут никто не делает секрета». «Тогда ты должна понимать, какое приключение нас с нетерпением ожидает. Кронсов втрое больше, чем нас, а то и вчетверо, если сканеры засекли не всех». «Ну, это нормально. Они ведь отстают от нас в развитии лет на 30-40. Да, отстают. От наших последних образцов вооружений. А ты вспомни, что есть на этой базе. Это же парк учебных машин. Да еще десяток боевых роботов последних моделей. Надо же курсантам показывать, что ждет их в боевых частях. Но все остальное — предыдущие поколения или даже еще более старые машины. А кто ими будет управлять? Более-менее новые модели посадят инструкторов, остальное достанется курсантам. Боевого опыта у них нет. Машины старые. Кронсы, между прочим, отстают от нас в большей степени в космической, а не в наземной технике. А в космосе-то нам их встретить как раз и нечем. Ну, почти. Все ПКО будут отражать орбитальные удары. Десант встретить будет, считай, некому. И вся драка переместится на планету. А наша эскадрилья будет прикрывать десантуру в этой наземной вакханалии. У нас всего 32 машины. Штурмовики и бомберы нам не помогут. У них свои задачи. Вот и считай. В 4000-м флоте вторжения у кронсов аэрокосмических истребителей будет не меньше 300. 1 к 10. Нам ведь нужно их просто задержать до подхода флота из рукава Ориона и не дать растереть в порошок местных. Это несколько упрощает дело». «Наоборот. Защита местного населения и инфраструктуры отнимет кучу сил и привяжет нас к защищаемым объектам». «Крей, не грузи меня своими сомнениями. Это ничего не изменит. А идти в бой с поганым настроением я не хочу. Давай закончим этот разговор». «Как хочешь», — Крей пожал плечами. «Тогда, может быть, пойдем в баре посидим? Все равно до нашей погрузки еще часа два бездельничать. Наших птичек будут цеплять на внешнюю обшивку транспорта в последнюю очередь». «Нет, Крей, я лучше истребителем займусь. Попинаю техников, чтоб прогнали все тесты еще разок. А то в последнем вылете система наведения странно себя вела».